Ветер и детская горка. Эх, глядя с высоты на эту красоту, так и хочется, как в детстве, сесть на картонку да скатиться с горы, мечтала Наталья Александровна. Ага, попробуйте, особенно с этой горы. Только потом ни один собачий пояс вам уже не поможет, ехидно заметил Михаил Геннадьевич. Вообразили себя ветром, Наталья Александровна? Спросила Татьяна Петровна. Это почему? Потому что описываете происхождение ветра. Потоки воздуха тоже любят кататься с горки. Так и зарождается ветер. Прямо вот с такой горы? И тоже на картонке? Ёрничала Наталья Александровна. Без картонки. И гора не каменная, а барическая. Какая? Все дело в атмосферном давлении. Объясню. Природа ветра довольно проста. Вспомните, как вы в детстве катались с горки. Так вот, представьте, вы — поток воздуха. Вершина горки — это всегда область повышенного давления. Низ горки — это всегда область пониженного давления. По всем законам физики вы будете скатываться с горки сверху вниз. То же происходит и с воздухом. Он скатывается от высокого давления к низкому. Вот вам и ветер. Что такое области высокого и низкого давления? Еще проще. Холодный воздух плотный, тяжелый, а значит и давление там будет повышенное. Теплый воздух легкий, с пониженным давлением. Получается, что ветер дует с холодных участков, где воздух тяжелый, на теплые, где воздух легкий. Ветер в этой аналогии можно представить упитанным крупным малышом, скатывающимся с детской горки. Нужно только знать, где на Земле встречаются холодные области, а где теплые, и сразу станет понятно, куда должен дуть ветер. Тут главное помнить, что вода, хоть маленькое озеро, хоть весь мировой океан, нагревается долго и остывает тоже долго, хоть в течение дня, хоть в течение целого сезона. Земля же нагревается быстрее воды, но и остывает тоже быстро. Пример. Наступила ночь, земля остыла, море еще теплое. Тяжелый холодный воздух с земли скатывается в сторону теплого легкого воздуха над морем. Ночной бриз. Наступил день. Земля быстро нагрелась, море еще не нагрелось. Сейчас воздух будет скатываться с прохладного моря на теплую, успевшую нагреться землю. Дневной бриз. В путешествии нельзя быть недальновидным. Если долго засидишься на вершине, созерцая прекрасные дали, то добираться до лагеря придется в кромешной ночной тьме. Обратный путь всегда кажется коротким. Путешественники и сами не заметили, как примчались в лагерь. То ли голод их поторапливал, то ли серые тучи, плотно затянувшие небо. Внезапно раздался короткий, но оглушительный раскат грома. «Кажется, дождик собирается», — тоненьким голосом пятачка протянул Михаил Геннадьевич. «Кумулонимбус, латынь», — задумчиво произнесла Татьяна Петровна. «Татьяна Петровна, это вы сейчас цензурно выразились?» — театрально оскорбился Михаил Геннадьевич. «По мне так это было ведьминское проклятие». Владимир Викторович скорчился, закатил глаза и стал изображать судороги. «Это латынь. Кучево-дождевое облако, говорю. Дождю быть. Палатку надо быстрее ставить», — воскликнула Татьяна Петровна, улыбнулась и в шутку шлепнула обоих по лбу.